Несомненно, его глубочайшее происхождение можно проследить в очень далеких доисторических тысячелетиях, когда человек медленно приобретал способность овладения природой, когда предшественники человека учились пользоваться огнем или обращаться с куском кремня с заостренным краем. Абстрактное представление о том, что овладение такими приемами, возможно, сформировалось намного позже, и сначала как предвидение их применения всего лишь на ограниченных решающих этапах и в определенных культурных зонах. Но теперь такое представление широко распространилось. Оно признано во всем мире. Современный человек считает само собой разумеющимся то, что повсюду люди должны задаться таким вопросом: почему порядок вещей остается прежним, когда его совершенно очевидно можно улучшить? Так выглядит одна из величайших трансформаций во всей истории. Наиболее очевидное основание для перемен возникли в силу нараставшей за последние несколько веков способности человечества повелевать материальным миром. Инструментами для этого его обеспечивала наука. Теперь она может предоставить человечеству гораздо больше средств, чем когда-либо в прошлом. Мы стоим на пороге эпохи, сулящей большие достижения и угрозы с точки зрения попыток подчинения природы на более фундаментальном, чем прежде, уровне. Например, посредством генной инженерии. Быть может, перед нами открывается мир, в котором люди получат право на приведение в порядок своего личного будущего. Уже можно вообразить себе возможность планирования генетического оформления потомков и покупки себе опыта прямо с прилавка, так как появляются информационные технологии, позволяющие сотворение виртуальной реальности, отличающейся от действительности своим повышенным совершенством. Может случиться так, что люди, если только захотят, будут существовать дольше своей сознательной жизни в сконструированных ими мирах, а не жить обычными биологическими ощущениями. Такого рода пустопорожные рассуждения могут вызвать большое замешательство. В конце-то концов, они несут в себе мощный потенциал для нарушения заведенного порядка и покоя в обществе. Чем заниматься пустословием по поводу того, что может произойти или чего произойти не должно, лучше пристальнее вглядеться в историю и отыскать то, что уже послужило изменению среды обитания человечества в прошлом. Повышение материального благополучия, например, повлекло за собой преобразование политики не только в силу изменения ожиданий, но и появление новых обстоятельств, при которых политики должны принимать решения относительно способа функционирования учреждений, делегирования властных полномочий в обществе. Совсем в немногих сообществах нашего времени религия играет ту же роль, которая ей когда-то отводилась. Деятели науки не только в громадной степени увеличили набор человеческих знаний как инструментов воздействия на природу, но к тому же преобразовали на уровне повседневной жизни окружающие людей предметы, без которых миллионы человек не представляют себе жизни. За последнее столетие научно-технический прогресс во многом обеспечил львиную долю громадного прироста народонаселения планеты, коренные изменения в отношениях между странами, подъем и спад в целых секторах мировой экономики, объединение всего мира сетями практически мгновенной электрической связи и еще многие наиболее потрясающие изменения. И все, что за прошлое столетие было сделано или не сделано для политической демократии, все это, спасибо науке, принесло великое расширение практических свобод. В подавляющем большинстве западное по своему современному происхождению, хотя зачастую вырастающее на азиатских корнях, воплощение научного знания в самой передовой технике моментально приобретает планетарный масштаб в своем применении. Только лишь среди руководства интеллектуальных кругов наиболее богатых сообществ появилась оговорка по поводу уверенности, очевидной и едва и оспариваемой до 1960-х годов, в человеческой способности подчинять себе этот мир через науку и технику, а не, скажем, посредством магии или религии, и тем самым удовлетворять человеческие потребности. Такая оговорка может касаться намного большего в нашем мире. Нам теперь известно гораздо больше о хрупкости окружающей нас среды и ее подверженности изменениям к худшему. Нам стало известно, что не все очевидные блага, добытые путем покорения природы, достаются без ущерба для нее, что некоторые из благ могут даже повлечь за собой пугающие последствия, и главное, мы до сих пор не располагаем социальными и политическими навыками, а также структурами, гарантирующими человечеству безопасное для него применение добытых им знаний. Совсем недавно началось обсуждение государственной политики, предусматривающей должный учет многих проистекающих отсюда проблем, наиболее заслуживающие внимания из которых можно назвать экологическими, то есть загрязнение окружающей среды, эрозия почвы, истощение источников пресной воды, исчезновение видов животных и вырубка лесных массивов, и это только самые кричащие итоги человеческой деятельности. Обеспокоенность всем этим просматривается в том внимании, которое уделяется в последние годы проблеме так называемого глобального потепления, представляющей собой повышение средних температур на поверхности планеты, которое происходит, как считается, из-за изменений в атмосфере, а также в стратосфере, и сказывается на норме рассеивания солнечного тепла и потери этого тепла. Такие факты сами по себе до недавнего времени все еще вызывали споры, но в 1990 году на конференции ООН в Женеве ее делегаты признали, что глобальное потепление на самом деле представляет растущую опасность и что оно, по большому счету, вызвано скоплением в атмосфере газов, поступающих из труб промышленных предприятий. Делегаты той конференции сошлись на том, что за сотню лет произошло заметное увеличение средней температуры на нашей планете, климат на самом деле изменялся быстрее, чем когда-либо, начиная с последнего ледникового периода. В настоящее время авторитетные ученые пришли к единому мнению, что основным фактором глобального потепления следует считать промышленную деятельность человека. Продолжают поступать аргументы в подтверждении вероятного темпа дальнейшего потепления и его возможных последствий. В пример приводят повышение уровня океана. И параллельно началась работа по подготовке рамочной конвенции о рукотворном изменении климата, которая завершилась к 1992 году. Своей основной целью ее авторы ставили стабилизацию к 2000 году уровня эмиссии парниковых газов на показателях года 1990-го. В 1997 году в Киото этот документ удалось превратить в нормативно-правовое соглашение, которым устанавливались квоты эмиссии всех основных парниковых, как их тогда называли, газов. Им определялись уровни сокращения объемов выброса вредных веществ в атмосферу и назначались соответствующие сроки, главное бремя выполнения которых возлагалось на промышленно развитые страны. На текущий момент Киотский протокол, дающий призрачную надежду на спасение планеты, ратифицировали власти 191 страны. Однако американцы подписываться под данным протоколом пока отказываются, да и цель правителей стран, подписавших договор, выглядит весьма скромной – удержать будущее глобальное потепление на уровне меньше 2 градусов по Цельсию по отношению к глобальной средней температуре. Между тем, признаки пагубных последствий рукотворного изменения климата продолжают множиться, и уже предпринимаются первые попытки отыскать юридические средства компенсации ущерба, нанесенного планете из-за наводнений. 2 десятилетий или около того едва ли достаточно, чтобы найти политически приемлемое решение проблемы такого масштаба. Кажется, нет ни малейшей причины предполагать, что ситуация не ухудшится прежде, чем начнет выправляться. Но куда важнее то, что все говорят о возможности нахождения решения проблемы планетарного потепления. Вера человечества в науку, в конце-то концов, основана на реальных ее достижениях, а не на пустой иллюзии. Даже если такая вера теперь обоснована, то выходит, наука достигла таких вершин, что мы получили больше знаний, позволяющих на нее рассчитывать. У нас имеются все основания говорить о том, что человечество смогло спровоцировать множество необратимых изменений с тех пор, как успешно вытеснило крупных млекопитающих из их доисторических сред обитания. И если, следовательно, теперь перед ним возникли некоторые серьезные проблемы, то человечество располагает набором инструментов, явно себя не исчерпавшим. Человечество столкнулось с вызовами ледниковых периодов, оснащенное примитивными ресурсами, как интеллектуальными, так и техническими, и в высшей степени усовершенствованными к периоду изменения климата на планете сегодня. Если вмешательство в природу привело к появлению новых, стойких к препаратам мутировавших бактерий, произошедшему посредством естественного отбора в измененной нами же окружающей среде, исследования по борьбе с ними только продолжатся. Более того, случись так, что новые доказательства и соображения заставят человечество отказаться от гипотезы, согласно которой глобальное потепление считается по большому счету рукотворным явлением, то есть если, скажем, окажется так, что силы природы, не зависящие от воли или деятельности человека, такие как вызвавшие великие ледниковые периоды доисторических времен, решают нашу судьбу, то мы применим науку и справимся со всеми предназначенными нам испытаниями. Даже необратимые изменения сами по себе не гарантируют непосредственного отказа от веры в способность рода человеческого вытащить себя в конечном счете из свалившихся на него трудностей. Хотя, возможно, у нас уже не осталось никакого выбора, сама арена, на которой возможен человеческий выбор, то есть история как таковая, не исчезнет до тех пор, пока свое представление на ней не закончит все тот же род людской. Исчезновение человечества может произойти в силу стихийного бедствия, независимого от хозяйственной деятельности, но разглагольствования по такому поводу едва ли уместны, кроме как в ограниченном диапазоне случаев. Например, если планету поразит астероид громадных размеров, человеческое существо остается мыслящим и пользующимся рукотворными приспособлениями животным, и нам еще далеко от истощения потенциала человеческой изобретательности. Как тонко заметил один ученый, с точки зрения остальных животных организмов, человечество своей выживаемостью с самого его начала напоминает заразное заболевание. Что бы оно ни сотворило с остальными особами, тем не менее можно наблюдать, как человеческая способность к подчинению себе все и вся до сих пор принесла больше добра, чем вреда, подавляющей части рода людского, жившего когда-либо на нашей планете. Так пока все и остается, даже если наукой и техникой создаются некоторые новые проблемы быстрее, чем изобретаются их решения. Могущество человечества почти неощутимо поощряло благодатное влияние предположений и мифов, ведущих начало от исторического опыта европейского либерализма на другие культуры и на жизнеутверждающий подход к политике даже в тисках самых недавних и суперсовременных проявлений действительности. То, что социальная адаптация, например, к мерам по противодействию глобальному потеплению обойдется большими издержками, сомнений вызывать не может. И справедливо задаться вопросом, готовы ли мы к ним без крупномасштабных страданий и принуждения силой? Однако мы полны веру в нашу коллективную способность сформировать политические решения, чтобы рассчитывать на широкое одобрение любых форм политического участия в таком деле. В наши дни во всем мире сформировались республики, и почти все их население говорит на языке демократии и прав человека. Наблюдаются широко распространенные усилия тех, кто готов пустить в ход разумное объяснение и утилитарный подход в деятельности правительства и администрации, а также множить модели учреждений, доказавшие свою рациональность в странах, где применяется европейская традиция, когда темнокожее население шумно выступала против общества, где господство принадлежало белому человеку, но в котором оно само жило, Его представители стремились реализовать ради собственной выгоды идеалы прав человека и достоинства, постепенно воплощенные в действительность европейцами. Представители совсем немногих культур, если такие вообще существуют, оказались в состоянии сопротивляться такой мощной традиции. Китайцы склонили голову перед Марксом и его наукой задолго до того, как подчинились законам рынка. У каких-то народов сопротивление выглядело более успешным, чем у других, но практически повсеместно индивидуальность политических культур в той или иной степени сошла на нет. Реформаторам всегда с большим трудом давался выбор своего пути внутри господствующей западной политической модели. Существует возможность с известными издержками провести селективную модернизацию, но такой вариант всегда сопровождается неизбежными нежелательными побочными эффектами. Для скептиков заметим, что нагляднейшее свидетельство неоднозначного исхода для обеспечения однородности социального благополучия в политической культуре следует искать в сохраняющейся живости национализма, ведущего наступление практически по всему миру последнюю сотню лет. Наш самый главный международный, это слово повсеместно считается наиболее важным, форум называется Организацией Объединенных Наций, а ее предшественник назывался Лигой Наций. Старинные колониальные империи распались на множество новых стран, правители многих существующих национальных государств приходится оправдывать свое существование перед национальными меньшинствами, тоже претендующими на статус самостоятельных наций, то есть на право отделения и самостоятельного распоряжения своей судьбой. Где активисты этих меньшинств вынашивают замысел раскола страны, к которой они принадлежат? Это касается некоторых представителей басков, курдов и тибетцев, например. Они делают это во имя пока недостижимой для них национальной государственности. Нация, кажется, была особенно успешной в удовлетворении той жажды, которую не могли утолить другие идеологические наркотики. Она великий творец современного общества, сметающий классы и религии, дающий чувство принадлежности и значимости тем, кто чувствует себя брошенным на произвол судьбы в модернизирующемся мире, в котором прежние связи исчезли. Опять же, как бы ни относиться к неоднозначному восхвалению и порицанию государства как политического атрибута или идеи национализма, мировые политические воззрения по большей части сформированы вокруг изначально европейских концепций, пусть даже с оговорками и наведением тумана на практике, точно так же, как интеллектуальная жизнь в мире все больше вращается вокруг науки, зародившейся в Европе. Никто не станет отрицать, как мы видели это прежде в истории, что культурное заимствование происходит непредсказуемыми путями и чреваты поразительными последствиями. Перенимаемые у народов, изначально их сотворивших, такого рода понятия, как «государство» или «право человека на самоутверждение», произвели эффект, далеко выходящий за пределы намерений, предусматривающихся теми, кто первыми сознательно поощрял одобрение принципов, по их представлениям, лежащих в основе их собственного успеха, с внедрением новых машин, прокладкой шоссейных и железных дорог, освоением месторождений полезных ископаемых, открытием банков и газет, общественная жизнь менялась таким образом, которого никто не мог пожелать или предвидеть, а также совсем не теми путями, которые для нее предусматривались. Телевидение теперь служит продолжению когда-то начатого процесса, оказавшегося необратимым. Некогда приемлемые методы и цели получили распространение, и затем началась неподдающаяся контролю эволюция. Совсем несложно себе представить, что идеи и технические приемы, изобретенные главным образом европейцами, обретут свою будущую глобальную форму в руках и умах народов, принадлежащих к иной культуре. На самом деле, львиная доля информации, которой мы в настоящее время располагаем, служит указанием на такую вероятность, по крайней мере, в некоторых областях человеческой деятельности. Большое дело последних 50 лет, как нам представляется, заключается в поступательном смещении богатства и влияния из западного полушария в восточное, ускоренным очередным экономическим кризисом. Ничего нового в истории человечества такое смещение не представляет. Во многих отношениях мы являемся свидетелями возвращения к ситуации, существовавшей до XIX века, когда Азия была, безусловно, самым плодотворным континентом на планете, хотя не всегда при этом самым передовым с точки зрения технического оснащения. И, конечно же, речь не идет о том, что Европа в различные ее порождения выпадут из контекста истории по мере ее развития. Однако пора бы уже готовиться к тому, что важными столицами будущей глобальной цивилизации станут Пекин и Дели, потеснив Вашингтон, Париж и Лондон. Такие изменения должны потребовать ответы на все вопросы, касающиеся того, как человечество справится с ними. При том, что человечество продолжает определять контуры всех исторических изменений, оно не может контролировать их так же долго, как ему это удавалось в далеком прошлом. Даже в ходе самых жестоко контролируемых опытов модернизации время от времени могут прорываться новые и никем неожиданные потребности и направления деятельности человека. Беда в том, что успех модернизации, кажется, поставил перед человечеством цели, материально и психологически недостижимые, зато бесконечно умножающиеся и невыполнимые как таковые. К подобной перспективе стоило бы отнестись со всей серьезностью, пусть даже историку не к лицу заниматься пророчествами, замаскированными под экстраполяцию. Предположения, тем не менее, вполне допустимы, если с их помощью проливается свет на важность имеющихся фактов или они служат педагогическим целям. Возможно, что ископаемое топливо иссякнет точно так же, как исчезли крупные доисторические млекопитающие, изведенные древними человекообразными охотниками, но возможно, что и не иссякнет. Историку положено иметь дело с прошлым, только о нем ему и следует говорить. Когда речь заходит о нашем недалеком прошлом, нам следует попытаться отыскать в нем последовательность или непоследовательность, непрерывность или конечность того, что происходило раньше, и честно признать трудности, возникшие из-за окружающей нас, в новейшей истории, в частности, массы фактов. Путаница как таковая, которую они создают, позволяет предположить наступление намного более революционного периода, чем все те, что нам случилось пережить, и все сказанное до сих пор о продолжающемся ускорении изменений служит тому подтверждением. Впрочем, не стоит отрицать, что грядущие мощные, сметающие все на своем пути перемены, появляются из прошлого путем не вполне объяснимым и, по большому счету, непонятным. Осознание таких проблем представляется одной из причин того, почему теперь мы находим гораздо меньше, чем в старину, надежных способов взглянуть на наш мир. На протяжении многих веков китайцы могли спокойно думать о мироустройстве, видя его центр во вселенской монархии с императором, облеченным мандатом небес, в Пекине. Многие мусульмане не находили, а некоторые из них все еще не находят, особого места в своих воззрениях для абстрактной идеи государства. Кое для кого из них гораздо большее значение имеет разделение людей на верующих и неверующих. Многие миллионы африканцев долгое время вполне благополучно обходились без какой-либо концепции науки. Между тем, кто жил в так называемых западных странах, могли в своем представлении точно разделить мир на цивилизованный и нецивилизованный, так же как англичане на площадке для крикета когда-то отличали джентльменов от игроков. Отсутствие столь острых различий подтверждает то, что мы наконец-то построили так называемый единый мир. Китайский интеллектуал теперь говорит на языке либерализма или марксизма. В Джидде и Тегеране вдумчивым мусульманам не приходится выбирать между притягательностью религии и потребностью в минимальном интеллектуальном знакомстве с опасными искушениями враждебного исламу модернизма. Индия иногда выглядит непоследовательно разорванной между ценностями светской демократии, предусмотренной ее лидерами в 1947 году, и традициями прошлого. Но от прошлого и все мы отказаться не можем, во благо или на беду. Приходится признать, что история до сих пор притупляет наше видение настоящего, и вряд ли мы когда-либо от этого избавимся. Конец книги. Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.